Глава 4. Зеркало Наталья Леонидовна так и не нашла. Зато в этом сундуке обнаружилась обтянутая кожей здоровая шкатулка, в которой лежали вперемешку массивные золотые серьги, браслеты, 1,5–2 десятка разноцветных бус, монеты, прикрепленные рядами к цепочке. «Маниста», — вспомнила Наталья, — «с десяток достаточно массивных перстней и еще какая-то мелочевка». «Нифига себе!» Наталья небрежно подняла комок сплетенных бус и цепочек и бросила назад. «Тут 1,5 килограмма только золота, но, по крайней мере, свой проезд я точно смогу оплатить». Никакие сомнения ее не мучили. Воровство это или нет, ей было совсем не важно. Зато тут же, среди свертков и жестких рулонов парчи, она нашла довольно большой медный поднос, отполированный с большой тщательностью. Лицо в этом подносе отражалось странное. Настолько странное, что Наталья протянула руку и потрогала себя за щеку, внимательно пронаблюдав, как то же самое делает отражение. То, что до мытья у нее была куча смоляных косичек, она уже знала. Но вот то, что к косичкам добавлены широкие черные брови, взлетающие к вискам, нет. Лицо не уродливое, но совершенно чуждое, непривычно узкое и даже чуть заостренная к подбородку, с раскосыми карими глазами и высокими скулами, губы изогнуты луком. И на щеке, немного ниже левого глаза, две бархатные родинки, одна под другой. Она потрогала точёный нос, нащупав легкий намек на горбинку. «Господи, боже мой, дома меня будут принимать за гастарбайтера». На глаза навернулись слезы. Она отбросила поднос и повалилась ничком на кровать. Но порыдать всласть не получилось. «Нарис, твой отец, Барджан Айнур, желает видеть тебя». В дверях юрты стояла и кланялась совершенно незнакомая женщина. Резко и раздраженно вытерев слезы, Наталья встала и вышла в густые сумерки. Огромная желтовато-розовая луна только всходила над заснеженными верхушками гор. Яркий и резкий свет заливал вершину холма, где стояли шатры. Женщина почтительно держалась за спиной Натальи Леонидовны, и та с сомнением выбирала, к какому же шатру стоит пойти. Ей не хотелось показывать чужому человеку свою беспомощность. Только сейчас Наталья заметила, что над одним из шатров, который снаружи ничем не отличался от других, вьется на невысоком флагштоке узкая полоска ткани. Или даже не ткани, а кусок обычной атласной ленты, которую мягкий ветерок то приподнимал слегка, то бросал безжизненно висеть. Туда она и двинулась. В лунном свете все казалось немного нереальным, как нарисованным. Наталья Леонидовна остановилась и с полминуты тупо смотрела себе под ноги. От ее забавных тапок отходили две тени. Одну тень давала та самая восходящая луна, лучи которой били в щеку справа и чуть сзади. Правильная тень, густая, черная, представляла собой ее вытянутый силуэт, в общем, даже узнаваемый. А вот вторая тень лежала прямо перед ней и была гораздо прозрачнее и длиннее. Чувствуя какой-то запредельный ужас и уже, в общем-то, понимая, что она увидит сейчас, Наталья медленно-медленно повернулась на 180 градусов. Теперь с левой стороны от нее была та самая обычная и привычная луна, а прямо перед ней, несколько выше этой, висела еще одна, меньше, какой-то неправильной, будто обгрызанной формы, дающая жутковатый бледно-зеленый свет. Перед тем, как грохнуться в обморок, Наталья успела еще раз подумать. Полный трындец. Очнувшись, она увидела в своем шатре отца, старшую жену и шамана. Все напряженно молчали, пока старик пихал ей под нос какое-то очередное вонючее зелье. Слабо оттолкнув глиняную плошку, Наталья медленно села на кровати и оглядела всех внимательным взглядом. Сознание еще чуть мутилось, но принятие ситуации было практически мгновенным. В голове с четкостью метронома защелкали мысли. «Это другой мир. Мне нужно выжить. Жирный мужик здесь главный. Он меня любит. Этим нужно пользоваться». После этого она глубоко вздохнула несколько раз, приводя себя в чувство, и даже слегка встряхнула головой, прогоняя туман, а затем, глядя в глаза своему отцу, четко произнесла: «Если шаман не может вылечить меня, может быть, поискать другого?» Расчет был на то, что любой посторонний человек в этом стойбище может дать новые сведения о мире. То, что говорить этого не следовало, она поняла мгновенно, но было уже поздно. Отец разозлился, это было заметно, нахмурился и холодно ответил. «Тебя пора отдавать замуж. И Сахи, и Айжама считают, что ты вошла в возраст, и в тебе просто кипит кровь. Хороший муж успокоит твою дурь». За спиной Барджана Айнура шаман мелко и часто кивал, соглашаясь с таким диагнозом. А Айжама еле заметно улыбнулась, не отрывая взор от Келима, очевидно, видела на этом потертом ковре что-то очень интересное. «Отец мой, могу ли я спросить, кого ты выбрал мне в мужья?» «Твой муж — советник самого Верховного Ренгана, Бангыс Айнур. Породниться с ним — большая честь. Его жена стара и не может больше рожать ему сыновей». Барджан Айнур помолчал, обдумывая какие-то детали, потом чуть сварливо продолжил, обращаясь к своей жене. «Она должна родить ему сыновей. Но она выглядит не как дочь Айнура, а как пастушка. Займись этим, Жама». Старшая жена часто закивала головой, уподобляясь шаману, и зачастила. «Мой Айнур, ты же сам разбаловал дочь. Она не будет меня слушаться, и ты будешь недоволен. Как я слажу с ней, если она с утра до вечера скачет на своем джайне, а потом, потеряв стыд, лезет в воду купать его?» В дверях шатра показалось Хуш, но, завидев людей, стоящих в юрте, незаметно выскользнула наружу. Барджан Айнур, все больше хмурясь, слушал свою жену, а Наталья Леонидовна почти физически ощущала, как сжимаются тиски. Глядя в глаза дочери, Барджан Айнур продиктовал. «До осени ты будешь делать все, что скажет Айжама. Больше ты не подойдешь ни к одному коню. Охранять твой шатер я поставлю двух рабов. Тебе разрешено выходить только рано утром и поздно вечером». Глядя на дочь, он неодобрительно покачал головой и обратился к Айжаме. «Посмотри, у нее кожа загорелая, как у нищенки, что целыми днями сидит у дверей храма на солнце». Жена послушно закивала головой. «Так и есть, мой Айнур, так и есть». Отец продолжал. «Если к осени ты не будешь готова, я отдам тебя за самого нищего пастуха». И после паузы добавил. И я сказал свое слово. Он развернулся и, чуть переваливаясь сбоку на бок, вышел из юрты, а следом заспешил шаман и очень довольная Айжама. В жилище вернулась Хуш, но Наталья Леонидовна почти не обратила на нее внимания. Она холодно размышляла. «Похоже, это домашний арест. Но это не самое страшное. У меня будет время собрать нужные вещи, тщательно подготовить побег, а главное — выбрать, куда бежать». Конечно, теоретически, сбежать от этих тупых дикарей можно и сейчас. Но пока не пойму, куда именно бежать, лучше остаться на месте. Тут как минимум безопасно. «Хуш, расскажи, что ты знаешь о моем женихе». Хуш вздрогнула от неожиданности и резкого вопроса, но послушно подошла к Наталье и, несколько недоуменно пожав плечами, сказала: «Сонехе, что я могу знать о таком большом человеке? Только то, о чем болтают женщины у костра. Говори». «Он из очень богатой семьи. Его отец тоже служил Ренгану. Потом он умер, а место передал сыну. У него 4 дочери от первой жены. Он уже выдал их замуж. Его вторая жена умерла родами». Хуш задумалась, недоуменно развела руками. «Больше ничего, Сунехи. Говорят, он очень богат», — поспешно добавила она. «Ты будешь жить в столице, в настоящем дворце с большими стеклами, и ни в чем не будешь знать нужды, моя Сунехи. Ты никогда не будешь голодать, и твои ручки не будут знать грязной работы. Потуши огонь, Хуш, я хочу спать». Благодарить служанку Наталье Леонидовне даже не пришло в голову. Предистерическое состояние, которое накрыло ее при виде двух лун, перешло в резкую злость на этот нелепый дурацкий мир, на эту уродскую вонючую юрту и почти всех окружающих людей, которым совершенно невозможно было объяснить, что ей, Наталье Леонидовне Шахновской, нафиг не сдались брак с богатым стариком, сытная еда и смерть от ранних родов. Повернувшись спиной к Хуш и всему миру, Наталья хладнокровно обдумывала, что именно из золота нужно взять с собой при побеге, у кого из местных можно выяснить хоть какие-то географические подробности этого мира. Не стоит ли прикупить раба для охраны? То, что она сбежит от мужа, не вызывало у Натальи даже тени сомнения.